Плевать, черный ты или белый, китаец, бедный, богатый. Раз хватив, ты получаешь миссию, и она не кончается. Даже когда дома денег, близких нет, тебя сажают в тюрьму, ты все же пытаешься бороться. Миссия кончается лишь, когда ты в земле.